Глава 24. Когда Вагну исполнилось 15 лет, Пальнатоки заболел. Он послал людей позвать князя Бурицлейва. Когда тот посетил его, Пальнатоки сказал: «Сдается мне, князь, что эта болезнь последняя для меня». Князь сказал на это: «Мой тебе совет. Выбери человека, который займет твое место и будет вести здесь дела, как и ты до сих пор. Сделай его правителем града, и пусть йомс-викинги остаются здесь». Пальнатоки сказал, что, по его мнению, Сигвальди – самый подходящий вождь для йомс-викингов. «Но думаю, – добавил он, – что все тут пойдет наперекосяк после меня». Князь заключил: «Твои советы всегда шли нам впрок, и мы выполним твою последнюю волю. Пусть старые законы будут нерушимы в этом граде». Сигвальди аж подпрыгнул, узнав, что принимает командование, и бурно радовался тому, что стал вождем. Пальнатоки завещал своему родичу Вагну половину Уэльса в управление совместно с Бьорном Уэльсцем и велел ему смотреть за дружиной. Вскоре Пальнатоки умер, и все сказали, что это большая потеря. Не успел Сигвальди стать вождем дружины, как порядок среди йомс-викингов стал нарушаться. Женщины оставались в граде на 2-3 ночи подряд. Мужчины, в свою очередь, пребывали вне городских стен дольше, чем при жизни Пальнатоки. Время от времени йомс-викинги калечили друг друга, и произошло несколько тайных убийств.